Глава 16. «Уборка номера!» На пороге мужчины чуть за 30. Загорелая голова обрита наголо, темно-карие глаза. Улыбается. «Доброе утро. Мы пришли сменить полотенце и простыни, а также осмотреть номер». Он поднимает взгляд к потолку, словно сам этому не рад, и шепотом добавляет. «Не волнуйтесь. Я не сниму фотографии, не заберу рисоварку. Ничего подобного я делать не буду». Киара распознает бразильский акцент. У него совершенно особый ритм. Из телефона, спрятанного в кармане мужчины, доносится динамичная музыка — самба. Эту мелодию она слышала в барах и клубах Сан-Паулу — «Эо Сокьеро» и «Серфелис». Всего начало 8 утра. В коридорах открываются двери, слышны крики. Рейд на рассвете, как будто сейчас начнут выселять. Уборка номера. Молодая пара с младенцем стоит у двери своего номера. Мяукающий плач малыша отдается у Киары в груди. Пожилой мужчина из 150-го номера то заходит в комнату, то выходит в коридор и смотрит в пол. Из 142-го мама, все еще одетая в халат, выводит 4 маленьких девочек и кричит на обслуживающий персонал. «Какая, черт возьми, в этом нужда? Я языком тут все нализываю. Никому нет дела до прав на частную жизнь. Домашняя работа, Эйва! Ты забыла домашнюю работу!» Кэти выплывает из номера в ярко-желтой кожаной куртке и с размаху хлопает дверью. Люси сидит у нее на руках, подростки, ссутулившись, шлепают сзади. «Чёрт знает что!» — шипит она в сторону Киары. «Поболтаем чуть позже, детка». Мужчина, стоящий у нее на пороге, говорит. «Слушайте, мне жаль, нужно выходить». «Диего!» — за его спиной невысокая женщина с коротко остриженными черными волосами и несколькими серебряными гвоздиками в ухе, в руках папка-планшет. «Заканчивай 124-й и побыстрее!» «Хорошо, босс», — отвечает мужчина с усталой улыбкой. Киара смотрит на часы. «Мне нужно выйти в течение ближайших 5 минут, иначе я опоздаю». Она поднимает взгляд на мужчину. «Давайте поскорее. Девчонки, стойте, где стоите, возле окна». Элла жует полинявшее голубое ушко прыгуна. Софи скачет, взволнованная развитием событий. «Кто этот мужчина? Что он делает в нашей комнате?» «Я Диего», — улыбается он. «А тебя как зовут?» «Я Софи, это Элла, а мама у нас — Киара. Мы на каникулах в большом отеле, потому что в нашем доме отопление поломато». Киара собирает с пола в ванной влажные белые полотенца, со стыдом обнаруживая, как плохо они пахнут. Диего бросает их в корзину для стирки, стоящую у двери. Вместе они расправляются с постельным бельем. Она встает на кровать, расстегивает кнопки, а он стягивает пододеяльник и простыню на резинке. Что этот Диего подумает? Киара смотрит на комнату его глазами. Одна небрежность и бардак. Посуда, оставшаяся после завтрака в раковине в ванной. Старый черный бюстгальтер на батарее, пухлый мешок с грязным бельем у кровати, открытая пачка подгузников на подоконнике. «Мне пора бежать», — говорит она мужчине. «Нужно уже быть в машине. Я учительница английского, нашла работу, сегодня у меня первый день». Она так гордится, что не может это скрыть. Как она радовалась, получив на днях электронное письмо с предложением. Диего кивает, быстро стаскивает простыню с раскладной кроватки Софи. «Не может быть. Первый день? Нельзя опоздать». Он бросает на кровать комплект чистого белья. «Вот и все. Пойдемте скорее». Киара хватает дочек за руки, и вместе они бегут по коридору. Уже возле пожарной лестницы они слышат крик Диего. «Удачного первого дня!» Ее пригласили в языковой центр при университете неподалеку от веселых дней. Утром детский сад принимает детей бесплатно всего на 3 часа, но Мэйрид предложила дополнительные часы после обеда, всего за 30 евро за обеих девочек в неделю. Как-то слишком дешево. Может быть, Мэйрид в курсе ее трудностей. В языковом центре Киару встречает женщина в синем комбинезоне и серебристом пиджаке. Она представляется Вероникой, заведующей учебной частью. Она протягивает Киаре папку-планшет и придерживает дверь, когда они выходят из офиса администрации. «За последние 2 недели у нас большой наплыв студентов», — говорит она. «Столько студентов из Италии, что мы не знаем, как с ними быть. Мне пришлось менять местами преподавателей, перегруппировывать сложившиеся классы. Ваше резюме нам просто Бог послал. Я несколько лет не преподавала. Несмотря на то, что Вероника на высоких каблуках, Киара едва за ней поспевает. Ничего, скоро все наверстаете. Испытательный срок 3 месяца. Вас устроит? После этого подпишем контракт. Ну вот мы и пришли. Вероника ведет Киару в аудиторию на первом этаже в старой части кампуса. Высокие подъемные окна увиты кружевом плюща. Парты расставлены полукругом, привычная рассадка для Италии, Барселоны, Сан-Паулу, где она когда-то преподавала. Киара ловит себя на мысли, что улыбается. Такое чувство, что она вернулась домой. «Ну, тогда я вас оставлю», — говорит Вероника. Студенты постепенно наполняют аудиторию, а Киара все не может перестать улыбаться. Она прячет волосы за уши, расправляет синий пиджак. Сколько лет она не стояла у доски? За это время она успела стать другим человеком, стала мамой, женой. Вообще она планировала работать, когда переехала в Ирландию и вышла замуж. Но Райан всегда находил повод оставить ее дома. Когда она была беременна, он твердил, что работа неблагоприятно скажется на ребенке. Потом утверждал, что нанимать няню — слишком дорогое удовольствие. Столько энергии у нее каждый день уходило на то, чтобы продержаться до вечера, на то, чтобы расслышать собственные мысли. Студенты рассаживаются, тихонько шепчась, достают учебники и ручки. 15 молодых людей и девушек, в основном чуть старше 20, сидят напротив доски и смотрят на нее с надеждой. Солнечный свет просачивается сквозь стену из плюща, окрашивает аудиторию в зеленоватый оттенок, покрывает пятнышками стены. Теперь, когда все заняли свои места, Киара прохаживается вдоль доски, просит студентов представиться, а потом берет маркер и начинает писать. «Мне 36 лет. У меня есть собака и 2 кошки. Когда-то давно я жила в Бразилии». «Что из этих утверждений неверно?» — спрашивает она. Студенты смеются. Тиски волнения, сковавшего грудь, постепенно ослабляются. Легкое покалывание, какое ощущаешь, когда кровь приливает к затекшей руке или ноге. Они с дочками ушли из дома 2 месяца назад, а она уже вот где, вот чем она занята. Все обязательно будет хорошо. Киара так много улыбается, что, кажется, сейчас заплачет. Показывает на строчке, написанные ее рукой с большим наклоном, на давно немытой доске. «Я серьезно, ребята, это такая игра. Что из этого неправда?» Молодой человек на задней парте поднимает руку. «Я думаю, вам не 36, мисс. Где-то 21, нет?» «А вот кто будет моим любимчиком». И снова смех. Но более амбициозные студенты уже включаются в игру. Киара пытается вспомнить имена, которыми они представились. Бьянка с Сардинии, Джан из Ханчжоу и Юки из Осаки. «Я думаю, вы не жить в Бразилии, учитель», говорит Элиза из Сан-Паула, откидываясь на спинку стула и пожевывая кончик ручки. В глазах озорные искорки. «Вы не сможете в Бразилии. Слишком жарко. Растаете. Как мороженое». «Уф!» Еще один взрыв смеха. Киара скрещивает руки на груди. «Что ж, неплохо, Элиза. Но правда такова. У меня нет собаки и 2 кошек». Зато есть 2 детей. А теперь ваша очередь. Напишите 3 предложения, 2 правдивых, а 1 нет. Посмотрим, сможете ли вы обмануть своих одногруппников. Киара ходит по классу, заглядывает в тетрадки через плечо. Большинство пишут по 2 относительно нейтральных, обыденных утверждения, а 1 — явная выдумка. «Я в Дублине уже 3 месяца. У меня 2 братьев. Моя сестра Мадонна». Лучше всего удается обвести своих одногруппников вокруг пальца тем, кто понимает. Лучший способ скрыть правду — сделать так, чтобы она выглядела обыденно. Во время перерыва в 11 часов она проверяет телефон. Сообщение от Райана, в котором он информирует, какие дни ему подходят на этой неделе. Вторник, четверг, 1:30 в воскресенье. Она пыталась составить расписание, чтобы не приходилось все время переписываться, но он говорит, что не позволит связывать себя по рукам и ногам и не будет делать так, как ей удобно. Она чувствует, как ее снова затягивает водоворот тревоги, но, выйдя из аудитории, видит в коридоре 2 преподавательниц, которые машут ей и зовут выпить с ними кофе. Они покупают дешевые латте и садятся на скамью возле здания студенческого совета под навесом, увитым цветущей жимолостью. Женщины представляются — Оливия и Мэгги. Спрашивают, откуда она, в каких странах успела поработать. Вскоре Киара обнаруживает, что делится историями, смеется над шутками, и тревогу вытесняет из сердца ощущение приятельской компании. Давно забытое ощущение. Вечером они сидят на оставшем привычном месте, на полу в коридоре. Кэти смеется, когда Киара рассказывает ей о Диего, о том, как они вместе меняли постельное белье. «Похоже, он классный парень», — говорит Кэти. «Дело в его акценте и в музыке, которую он слушает. Он напомнил мне счастливые времена, вот и все. Когда мне было 28, я ездила в Бразилию. Мне очень понравилось. Там я в последний раз чувствовала себя по-настоящему свободной». «Снюхалась там с каким-нибудь бразильцем, небось?» «Нет, у меня тогда никого не было. Но я была счастлива, независима. А потом я вернулась в Шеффилд. Собиралась снова уехать, начала педагогическую практику, почти ее закончила. Но потом познакомилась с Райаном». «Вскружил тебе голову, да?» «Да. Он в Шеффилд приехал по работе, но когда мы познакомились, его миссия практически подошла к концу. Мне исполнилось 30, и я закатила вечеринку в ирландском баре. Более взрослые родственники пили пиво и вспоминали прежние времена, а кое-кто из молодежи, включая меня, прямо оттуда пошел в свинцовую мельницу». «Какую мельницу?» «Свинцовую. Это местный ночной клуб. И там я с ним разговорилась. Точнее, для разговоров было слишком шумно, но мы танцевали. Я была на веселе, а Шейнейд какие-то шарики дебильные купила. В общем, я тогда из клуба сразу к нему и поехала. Оказалось, он с севера, из Монахана. У меня бабушка оттуда родом. Он не был пьян, он вообще не пьет. Но с ним было дико весело. Я ржала до слез, и он казался таким искренним. Тупо, наверное, так говорить, да?» Кэти кивает и продолжает слушать. «Он вмиг заполнил всю мою жизнь. От других парней, с которыми я встречалась, польза была как от козла молока. Их невозможно было заставить взять на себя хоть какие-то обязательства. А с Райаном мы виделись каждый день. Он занимал все мои мысли. Мы встречались всего неделю, когда настал срок его возвращения в Ирландию. Он успешно сдал экзамен, необходимый для службы в государственном аппарате. В Дублине его ждала достойная работа. Он тут же позвал меня с собой. Я не нашла причин отказаться. А может быть, побоялась отказаться. Я чувствовала, что никого в жизни так не любила. И он постоянно говорил мне, какая я особенная, что я совсем не такая, как его бывшая, которая плохо с ним поступила. Я чувствовала себя обязанной о нем заботиться. Он любил говорить о том, какая у него тяжелая жизнь. Ему необходимо было знать, что его кто-то любит. Он говорил, что никто не понимает его так, как я». «Так ты, оказывается, школьная учительница. И что же ты не вернулась к работе? Каникулы длинные, да и почва какая-то под ногами». «Ну, у меня тогда успехи были не очень. Самый последний этап педпрактики я завалила. Загуляла с Райаном, и трава не расти. Сама виновата. То есть зачет я получила, но еле-еле. Да и в любом случае здесь преподавать я не имею права. Я не говорю по-ирландски». Кэти смотрит на нее очень внимательно, а потом спрашивает: «Кто тебе такое сказал?» Вечер вторника подкрался слишком быстро. «На этот раз мама с вами не останется, малышки», — говорит Киара по пути к своему прежнему дому. «Почему?» — хмурится Софи. «Нужно кое-что купить, крошка. Не сомневаюсь, вы прекрасно проведете время с папочкой. Повеселитесь с ним». Он мгновенно открывает дверь, как будто стоял на пороге и ждал. Киара слышит свой собственный торопливый лепет, когда протягивает ему сумку для подгузников, объясняет, что дать детям на перекус и во что в случае чего переодеть их. Райан молчит. Она ощущает в воздухе его гнев. «Заберу их в 6, — говорит она. «Хорошо». Райан закрывает дверь прямо перед ее носом. Она борется с желанием немедленно постучаться. «Он же отдаст их обратно? Не наделает глупостей, не увезет их куда-нибудь, не сменит замки. Киара с трудом уговаривает себя уйти.